Глава 583. 10 слов. Часть 2. К этому моменту сияющая светом магических сокровищ точка Мэнхао добралась до 40-го этажа. Вновь пророкотал древний голос. Толпу снаружи пагоды бессмертного демона переполняла жуткая зависть и недовольство, но никто не посмел вслух высказать свои мысли. Если бы взгляды могли убивать, то от 40-го этажа не осталось бы ничего, кроме груды мелких обломков. Сейчас все жутко хотели узнать имя проклятого жулика, который только с помощью огромного количества магических предметов смог добраться до 40-го этажа. Об этом гадали не только практики секты бессмертного демона, но и все пришельцы из южных небес. Многие предполагали, что это мог быть Кэдзюсы, но железных доказательств у них не было. К тому же они не решались озвучить свои предположения. Хотели зрители или нет, но им пришлось признать, что даже с огромным количеством участников пагода бессмертного демона стала настоящим полем боя всего для одного человека. И от успехов этого человека у многих сводила челюсть. С одной стороны, они ненавидели его каждой клеточкой своего тела, а с другой – жутко завидовали ему. Если так пойдет и дальше, то когда станет известно, что за сияющей точкой скрывался никто иной, как Мэнхао, возможно, произойдет нечто совершенно неожиданное. Хотя и сам Мэнхао уже столкнулся с непредвиденной ситуацией на 40-м этаже, там он обнаружил, что миллион демонических камней постепенно подходит к концу. Всё-таки Мэнхао не был Кэдзюсы. Эти демонические камни могли быть только использованы, сам он не мог выбрать в себя их силу. Поэтому он совершенно беззаботно их тратил. «Так дальше продолжаться не может», — мелькнула у него в голове тревожная мысль. «Мне нужно больше демонических камней». Сейчас от его изначальных запасов осталось около 30%. Разрушив 40-й этаж до основания, Мэнхао мысленно пытался решить проблему сотни разных путей, но ни один из них не решал ее полностью. Поэтому он решил поступить немного иначе. Задействовав свою культивацию, он вынул большое количество магических предметов и сложил их особым образом, чтобы получились слова. Вблизи их сияние не позволяло разобрать слова, но снаружи пагоды половина 40-го этажа вспыхнула светом магических предметов, постепенно проступило 10 слов. «Отец, у меня недостаточно демонических камней, пожалуйста, пришли еще немного». Увидев эту фразу, люди снаружи пагоды бессмертного демона пораженно застыли, особенно практики из южных небес. В следующий миг на секту опустилась неестественная тишина, когда до людей наконец дошел смысл написанного. У них буквально отвисла челюсть. «Это уже перебор! Возмутительно! Это неприкрытое жульничество! Он даже не пытается это скрыть! Я в бешенстве!» «Получается, кто-то пошлет ему еще демонических камней? Проклятый жулик! Да кем он себя возомнил? Он что и вправду считает, что эту пагоду бессмертного демона открыли специально для него?» Ученики секты бессмертного демона тяжело дышали от переполняющей их ярости. Больше всего разозлились практики с планеты Южные Небеса. К их гневу примешивались досады и бессилие, они вынуждены были признать, что значительно уступали давно погибшим практикам этого иллюзорного мира. Кроме того, их поражение было настолько разгромным, что никто из них не мог с этим смириться. Единственным исключением была Фан Юй. Она стояла поодаль и рукой пыталась заглушить смех. Ее практически трясло от смеха, а красивые глаза превратились в чарующие полумесяцы. Что до парагонов, шестеро из них немного смущенно покосились на Кэюньхая, ожидая его реакции. Кэюньхай что-то бормотал себе под нос, раз за разом перечитывая слова, при этом его выражение лица постоянно менялось. А потом его тело залила вспышка. Под изумленными взглядами сотен тысяч учеников секты бессмертного демона он полетел к пагоде. «Парагон Юньхай, что ты?» Начал был один из парагонов. «Он точно собирается наказать этого парня?» Выкрикнул кто-то из толпы. «Такое откровенное жульничество не может остаться безнаказанным!» «А я вот не уверен. Вы, кажется, забыли о Кэдзюсе?» Пока ученики внизу шумели, Кэюньхай приблизился к пагоде бессмертного демона. Он спокойно остановился у стены 40-го этажа и вытащил бездонную сумку из-за пазухи. Толпа ошарашенно ахнула, когда он приложил сумку к стене, а потом вынул свой медальон парагона. Бездонная сумка тотчас растворилась в стене пагоды. «Так держать, сын!» — сказал он со смехом. «Доберись до 90-го этажа ради твоего старика!» С этими словами он спокойно вернулся на свое прежнее место, совершенно не обращая внимания на взгляды толпы внизу. А потом зрители разразились громкими криками. «Это Кэдзюсы! Проклятье! Так и знал, что здесь что-то нечисто! Нечестно! Это же наглое жульничество! Я не могу это признать! Все это время этой точкой был Кэдзюсе!» — сказал ученик Конклава сквозь стиснутые зубы. «Этот наглец! Только у него могло оказаться такое количество магических предметов!» — со злостью и завистью сказал ученик внутренней секты со второго пика. «Вот как он пробился на 40-й этаж! Это же... жульничество — это одно!» — высказал свое мнение другой ученик. «Но как можно настолько беззастенчиво попросить еще демонических камней прямо на середине пути? Возмутительно!» Ученики были в бешенстве. Сердца практиков планеты Южные Небеса бешено колотились. Некоторые из них уже давно заметили странности, творящиеся с Кэдзюсы, особенно люди, знавшие Манхао. Все-таки получение Манхао личности Кэдзюсы не было секретом среди пришельцев с Южных Небес. Даже люди из клана Цзы знали об этом. Однако по непонятной им причине или, возможно, под влиянием Цзы Сяо Сяо, они не желали смерти Манхао так же сильно, как местные практики. Ханьбэй натянуто улыбалась, пытаясь унять бешено стучащее сердце. У нее просто не было слов. С другой стороны, она стала восхищаться Манхао еще больше. Лицо Ван Лихая скривилось от досады, потом от ярости, и, наконец, он бессильно опустил плечи. Патриарх Хуянь прищурился. Он давно уже выяснил, что Манхао был Кэдзюсы, и специально избегал его. Хотя никто не знал, за каким именно учеником он скрывается, его зависть к Манхао достигла пика и превратилась в бушующее пламя ярости. Что до Фан Юй, она со странным выражением лица наблюдала за 40-м этажом, сложно было понять, о чем она думает. Сейчас в сердцах практиков восточных земель, южного предела, северных пустошей и черных земель преобладало чувство бессилия. Как они могли тягаться с жуликом таких масштабов? Хотя большинство учеников секты Бессмертного Демона были в бешенстве, нашлись и те, кто поддержал Манхао. Это были друзья смутьяны Манхао и остальные члены демонического сообщества. Их поддержка лишь усилила гомон толпы. Наконец, парагон 7-го пика, старик, похожий на небожителя, медленно открыл глаза и холодно сказал: «А ну тихо!» Его голос превратился в оглушительный грохот, сотрясший всю секту. Ученики в страхе затихли. «Пагода Бессмертного Демона не должна была быть открытой в эту эпоху», — продолжил старик. «Сегодня ее открыли специально для Кэдзюсы!» Больше объяснений не последовало, старик ограничился лишь констатацией факта. У зрителей буквально закружилась голова, только сейчас они узнали ответ на мучающий их вопрос. Почему ни один старейшина или элитный ученик не попытались войти в пагоду? Очевидно, что пагоду открыли специально для Кэдзюсы. Осведомленные об этом люди предпочли не участвовать. Будь то элитный ученик или старейшина, если бы они приняли участие, то вынуждены были бы со временем вернуть огромный долг 4-му пику. Толпа молча наблюдала, как Манхао вновь окутало сияние магических предметов. Активировав магические предметы и талисманы, Манхао направился к 41-му этажу. Перед уходом он получил еще одно даосское заклинание из 100 самых лучших в секте, на что толпа отреагировала кислыми улыбками. Они могли лишь наблюдать за Манхао, боясь что-либо сказать. Им пришлось наблюдать, как сияние магических предметов переместилось на 41-й этаж, а потом на 42-й, и далее вплоть до 50-го. А потом и до 60-го этажа. Все это время сияние магических предметов ни на секунду не гасло. Зрители уже с некоторой отрешенностью наблюдали за его продвижением вверх. Единственными исключениями были этажи, где объявлялось о полученной им магии. В эти моменты зрители чувствовали жгучую ярость и непередаваемую зависть к мошеннику, который еще посмел пополнить запас на полпути. Откровеннее жульничество вряд ли можно было придумать. Что до их гнева, после объяснения парагона 7-го пика о том, что пагоду Бессмертного Демона открыли специально для Кэдзюсы, злиться особого смысла не было. Какое-то время спустя люди больше не могли сохранить молчание и начали негромко перешептываться. Даже если парагоны помогают друг другу, добиться чего-то путем жульничества не то же самое, что достичь этого своими силами. Верно, верно. К тому же, кто сказал, что он сможет пройти дальше 70-го этажа? Самой расстроенной группой людей были практики с планеты Южные Небеса. Они больше всех завидовали и злились на Манхао. Собственно говоря, практики Южных Небес тоже были жуликами. Словно пришедшие на экзамены люди, которые заранее знали вопросы. Вот только в экзаменационной палате они обнаруживают человека, рядом с которым стоит учитель и помогает ему. Такое чувство довольно сложно описать словами. Молодой человек из клана императорского рода гневно скрежетал зубами. «Чтоб ты сдох там!» Мысленно проклинал он Манхао. Среди практиков Свежных Небес стояла молодая девушка. Она выглядела совершенно спокойно, но при взгляде на пагоду бессмертного демона в ее глазах на секунду вспыхнул яркий блеск. «Мой наставник сказал мне обратить на тебя особое внимание», – пробормотала она себе под нос. «Более того, перед самым приходом сюда он наказал мне приглядывать за тобой. Манхао, чем таким особенным ты умудрился привлечь внимание моего наставника?» Этой девушкой оказалась лишь Ци, дитя Дао секты Кровавого Демона из Южного Предела. 61-й, 68-й, 69-й. Все это время у Манхао постоянно тряслись поджилки. Его противниками давно уже перестали быть обычные практики, теперь ему противостояли чудовищные старшие демоны. Некоторые были настолько громадными, что могли раздавить его одним пальцем. Без барьера Манхао бы умер уже очень и очень давно. Под раскатистый грохот Манхао вошел на 70-й этаж. На этом 80-м и 90-м этаже он гарантированно получил одно из 10 самых могущественных даосских заклинаний. 10 этих заклинаний могли сотрясти 9-ю гору и море даже в древние времена, не говоря уже о современности. Сейчас эта магия обрела легендарный статус. На 70-м этаже Манхао встретил гордый и высокомерный голос. Услышав его, Манхао пораженно застыл, чувствуя нереальность происходящего. Последнее, что он ожидал услышать здесь, так это этот голос. «Приветствую, дитя! Ты хочешь пройти дальше? Мое даосское имя Патриарх-Покровитель. Иди сюда, не бойся. Позволь Патриарху преподнести тебе подарок».